Очередная атака на крысы и удары клюшки оторвали Арона Каплановича от созерцания прекрасной блондинки в киножурнале, и он довольно живо отреагировал. Стан продолжал свое сражение до полной победы. Арон, махнув рукой, вернулся к чтению. Скромная личка невесты над кроватью не мешала ему отдавать должное красоте других девушек. «Ничего себе мордашка! А грудь?» — причмокнул он сознанием дела. «Что поделать? Люблю прекрасный пол. Да и он меня тоже». Арон пригладил завитки темных волос. Даже смоченные водой они никак не хотели расчесываться на пробор. Он обожал Кларка Гейбла, даже отпустил усики, чтобы больше походить на него. Старательно изобразив улыбку известной кинозвезды, он прибавил: «Слетаются ко мне, как мухи на мед. Ну что остается делать?» Совсем на другую охоту отправился этим утром еще один стрелок экипажа Говард Стэнфорд. Его внимание давно привлек всегда охраняемый ангар номер 6. Огромная надпись «Строго секретно» не давала ему покоя. На этот раз часовой по какой-то случайности отсутствовал, а ворота ангара были приотворены. Убедившись, что вокруг никого нет, Говард скользнул внутрь. То, что он там увидел, поразило его. Перед ним стоял немецкий У-1. Майор Кен Сидней, начальник спецотдела контрразведки на базе, наблюдал со сторожевой вышки, как прогуливались по плацу Рико Салливан со своим приятелем Робертом Фултоном. Потом взгляд его упал на солдат из охраны, что возились в пыли, и на аэродром с тремя дакотами. За лагерной проволокой отчетливо была видна укатанная дорога, пустыня, усеянная кактусами, и в отдалении первые дома Вендауэра. И тут Сидней увидел Говарда Стэнфорда, которого именно теперь угораздило выйти из ангара. Внимательно понаблюдал, как тот бодрым шагом направился в свой барак, потом что-то записал в блокнот. Тем временем Стан Гудзон управился со своей крысой и с триумфом, подняв ее за хвост, собрался выбросить в мусорницу. «Оставь», — вмешался Арон, — «дохлая крыса, это же крыса!» Стан, хорошо зная Каплановича, отдал ему крысу, уж этот что-нибудь придумает. В барак вошел Фултон и с порога заорал: «Ребята, собирайтесь! Через 5 минут совещание у командования. Наконец-то что-нибудь узнаем». «А я и без того знаю», — прервал его Говард. «Будем долбать немецкие ракетные установки». «И для этого нас отозвали из Европы?» — спросил Барни. «Не знаю для чего, знаю только, что я прав». И Говард подробно рассказал о том, что увидел в ангаре. Последним в комнату вошел капитан Рико Салливан. Привычно поправил пилотку. «Господа, пора на совещание. Думаю, полковнику Тибетсу есть что нам сказать». В зале для совещаний в бараке командования собрались все экипаж. Тибетс с майором Томасом Форсби и капитаном Ван Кирком приступили к делу. «Понимаем, что вам интересно многое узнать о предстоящей работе. К сожалению, не на все вопросы мы сможем ответить. Но не случайно здесь собраны лучшие экипажи наших бомбардировщиков. Нам доверена миссия, при успешном выполнении которой война скоро закончится. Те из вас, кто решит остаться со мной, будут переброшены через океан». Говард Стэнфорд толкнул локтем сидящего рядом Боба Фултона. Слова полковника подтверждали его предположение. «Понимаю, вам все это пока ни о чем не говорит. продолжал Тибетс. Но вступление в наше подразделение — строгая тайна. Не задавайте лишних вопросов, не отвечайте ни на какие вопросы. Одно неосторожное слово, и вы окажетесь на самой отдаленной авиабазе Аляски. Ни под каким предлогом, никому нельзя говорить о местоположении нашей базы. Вы